Глава 10. Парк развлечений. Парк развлечений был частью Трокадеро, развлекательного комплекса на Ковентри-стрит с выходом на Шафтсбери-авеню. Первоначально он был построен в 1896 году как ресторан, который закрылся в 1965. В 1984 году комплекс вновь открылся как выставочное и развлекательное пространство. Он стал известен благодаря аттракционам Sega World, ориентированным на видеоигры, которые были добавлены в 1996 году, а затем уменьшены и переименованы в Funland перед его закрытием в 2011. Часть здания была снова открыта как отель в 2020 году. Стефанополис ухватила меня за плечо и потянула назад к лестнице. «Звоните своему шефу», — сказала она. Пузыри под головой Ларри наполнились воздухом в третий раз, однако мы так и не узнали, собирался ли он молить о смерти или хотел напомнить, что буфет предлагает ассортимент изысканных закусок. Как только мы отступили и оказались больше, чем в ярде от автомата, губы Ларри сомкнулись, и воздух с неприятным свистом вышел из пузырей. «Питер, звоните шефу», — повторила Стефанополис. Я достал свой Airwave, который странным образом не сдох, и позвонил в безумство. Трубку поднял сам Найтингейл, и я обрисовал ему ситуацию. «Выезжаю», — сказал он, — «дальше не продвигайтесь, никого и ничто не выпускайте». Я сказал, приказ понял, и он положил трубку. «Босс, вы в порядке?» — раздался голос сверху. Принадлежал он девушке в хиджабе, той самой шахидке. «Я пойду гляну, что там наверху», — сказала Стефанополис. «Вы тут справитесь?» «Да», — кивнул я, — «буду молодцом, даже лучше, чем Ларри». «Вот и хорошо», — сказала сержант, и, похлопав меня по плечу, стала подниматься. «Попросите еще фонарей!» — крикнул я ей вслед. «Как только, так сразу», — отозвалась она. Слегка наклонив фонарь, я направил луч на автомат предсказаний. Узкая, но придающая уверенности полоска света скользнула по его корпусу. Лицо Ларри, слава богу, в нее не попадало. В темноте за автоматом что-то блеснуло, я посветил туда и увидел ряд бутылок на полке за барной стойкой. За спиной вроде бы послышался вздох, я резко обернулся, но оба пузыря под головой Ларри были пусты и неподвижны. Найтингейл велел никого и ничто не выпускать. Лучше бы он этого не говорил. Или хотя бы пояснил, что именно может попытаться отсюда выйти. Сколько же времени магия может сохранять нетленную мертвую плоть? А может, из этой головы сделали нечто вроде чучела и выставили за стеклом, как охотничий трофей? Остался ли там внутри мозг? И если да, как он снабжается питательными веществами. Доктор Валид однажды брал у Найтингейла кровь и образцы клеток для анализа, но при культивировании эти клетки вели себя точно так же, как клетки обычного 40-летнего мужчины. Когда же я спросил, брал ли он такие образцы у кого-то из богов реки, доктор посмеялся и предложил мне попробовать самому это сделать. Никому даже в голову не приходило взять анализ крови у Молли. Доктор Валид вывел такую теорию. Каково бы ни было влияние магии, она воздействует только на весь организм целиком. Клетки, отделенные от тела, утрачивали свойства, которые позволяют организму оставаться молодым. «Или исправлять ошибки репликации», — добавил доктор, «или обращать вспять необратимые процессы. Но больше я ничего не смог выяснить». И это очень досадно. На момент попадания в Темзу Эш был почти что мертв. Однако я знал из надежного источника, что сейчас он преспокойно гуляет по окрестностям Челси волнуя сердца богатых горожанок, выехавших на пикник или охоту. Что-то ведь восстановило серьезно поврежденные ткани его грудной клетки, и если это получилось с ним, почему не может сработать с Лесли? Возможно, она права, и то, что магия разрушила, она же может и восстановить? Из темного угла за автоматом Ларри донесся какой-то звук. Негромкий скрежет по полу. Вряд ли это шуршали крысы. Слишком регулярно он повторялся. Я посветил в тот угол фонарем, но его луч выхватил из темноты только ножки стола. Глаза Ларри блеснули в искусственном свете. На стеклянные они не походили. Снова шкряп-шкряп по полу. Я набрал по Airwave Стефанополис и спросил, когда примерно ждать Найтингейла и дадут ли еще фонарей. Гарнитура цифровая и, в отличие от аналоговой рации, не дает привычных помех. Вместо этого ваш собеседник периодически пропадает, обычно в самые неподходящие моменты. В результате я услышал что-то там через 10 минут и что я должен оставаться на месте. Шкряп. Шкряп. Я вынул из гарнитуры аккумулятор, отключил телефон и засветил небольшой, но яркий шар-светлячок. Он поплыл по фойе мимо автомата с головой Ларри. Если вы освоили импелло, дальше надо учиться перемещать в пространстве подвешенный предмет. Это все равно, что управлять радиомоделью самолета пальцами ног. Когда светлячок скользнул мимо автомата, глазные яблоки Ларри стали медленно вращаться вслед за его движением. Чтобы убедиться в этом наверняка, я хотел заставить шар облететь автомат по кругу, но добился лишь того, что он замедлил движение и задрожал. Пришлось даже закрыть глаза и полностью сосредоточиться на том, чтобы он не лопнул. Потом я их открыл и впервые как следует оглядел фойе. Снова те же красно-золотые завитки на обоях и тяжелые бархатные портьеры густого красного цвета на входе в зал. Справа были тускло поблескивающие двери из потемневшего полированного дерева с табличками «Леди» и «Джентльмены». Задняя стенка бара оказалась зеркальной. Даже если бы что-то таилось в темноте за стойкой, я увидел бы это в отражении. Мой отец выступал в таких клубах. Я в таких клубах зависал, и поэтому сразу обратил внимание, что портьеры подозрительно чистые, и это несмотря на сильный запах плесени. С потолка на длинном шнуре свисала люминесцентная лампочка характерной спиралевидной формы. В 70-е такие точно не продавались в магазинах. Стало быть, кто-то бывал здесь относительно недавно и достаточно часто, чтобы раскошелиться на новые лампочки. Снова проскрежетало по полу, но на этот раз я успел заметить движение в дальнем конце фойе, где вход в зал прикрывали бархатные портьеры. Красная ткань как-то странно подергивалась изнутри. Мне удалось подвести туда светлячок, и в его свете я увидел две человеческие ноги, скорее всего женские, торчащие из-под портьеры. На ногах были чулки того же насыщенного красного цвета, что и узоры на обоях. На одной ноге была остроносая туфля на шпильке. Светлячок подплыл ближе, и ноги снова начали дергаться. Это было какое-то рефлекторное, непроизвольное движение, неприятное, напоминающее о ранних опытах биологов с лягушачьими лапками. Имеются в виду опыты Луиджи Гальвани. В 1771 году он начал опыты по изучению мышечного сокращения и вскоре открыл феномен сокращения мышц препарированной лягушки под воздействием электрического тока. Изнутри не доносилось ни звука, только глухо стучал каблук по полу, застеленному ковром. Все, что выше бедер, скрывало портьера, если допустить, что выше бедер что-то было. Но если там действительно человек, и он в беде, то мой долг ему помочь, подумал я. Вот только как заставить себя сделать хоть один шаг вперед? Ноги задергались еще сильнее, и тут мой светлячок начинал меркнуть и постепенно приобретать красноватый оттенок. Я успел как следует отточить это заклинание, и светлячки никогда не меняли цвет, если только я не изменял саму форму. Но такое было, когда я кормил призрака капитана де Вриса, и вывод напрашивался только один. Когда магию светлячка что-то поглощает, первым исчезает свет, как самая энергоемкая составляющая. Логично, если не видеть, как жутко это выглядит в реальности. Ноги замолотили по ковру еще яростнее. Туфля свалилась со ступни и, крутясь, отлетела в темноту. Шар угасал, а я все не мог заставить себя шагнуть вперед. «Погасите его, Питер!» — раздался у меня за спиной голос Найтингейла. Я погасил, и ноги тотчас затихли. Мой наставник привел с собой большую группу криминалистов в защитных костюмах и с контейнерами для улик в специальных чехлах. Вслед за ними пара сотрудников отдела убийств, в том числе и сомалийская шахидка, тащили по лестнице мощные прожекторы. Найтингейл тоже был в защитном костюме. Хотя это самая современная одежда, какую я на нем видел, он все равно умудрился выглядеть как главный герой черно-белого фантастического кино 50-х годов. В руке он нес одну из своих тростей с серебряным навершием, через плечо была перекинута бухта тонкой нейлоновой веревки. «Не надо кормить зверей», — сказал он. «Думаете, там есть кто-то живой?» — спросил я. «Это нам придется выяснить самим». Пока криминалисты устанавливали прожекторы, Найтингейл надел альпинистскую страховку, закрепил на ней один конец веревки и передал бухту мне. Поманил поближе и сказал почти шепотом, чтобы никто не слышал. «Там могут быть мины-ловушки. Если веревка ослабнет, вы с ее помощью вытянете меня обратно. Но ни при каких обстоятельствах не входите туда сами. Если там находится нечто, превосходящее мои силы, вас оно попросту уничтожит. Это ясно?» «Как день», — кивнул я. «Есть также небольшая вероятность, что этим путем что-то попытается выйти, и это буду не я», — продолжал он. «Оно может даже выглядеть, как я, то есть находиться в моем теле. Но я полагаю, вы-то не позволите себя обмануть, понимаете?» «И что тогда делать?» — спросил я. «Я надеюсь, вы сможете сдерживать его до тех пор, пока остальные...» — он кивнул в сторону криминалистов и людей из отдела убийств — «не покинут здание. Используйте любые средства, но лучше всего попытайтесь обрушить на это существо потолок». «То есть на вас обрушить? Это буду уже не я», — напомнил Найтингейл. «Поэтому не стоит волноваться, что это оскорбит мое достоинство». «Да уж, обнадеживает», — сказал я. «Предположим, я героически выстою в этом арьергардном бою. Что тогда?» Найтингейл довольно улыбнулся. «Помните гнездо вампиров в Парли? Мы тогда забросили пару фосфорных гранат в подвал, где жили или не жили, кто их знает, вампиры. Такое, пожалуй, забудешь». «Сделайте то же самое», — сказал Найтингейл, — «только в большем масштабе. А потом...» «Честно говоря, это будет уже не моя забота», — жизнерадостно ответил наставник. «Но вообще, вам тогда следует как можно скорее встретиться с пост-Мартином». «А вы уверены, что выдержите?» — спросил я. «Если вам станет хуже, доктор Валит меня убьет». В этот момент одновременно включились все принесенные прожекторы. Фойе озарилось резким светом. Лицо Ларри Жаворонка в нем казалось белым, как бумага, а чулки на женских ногах стали алыми, как свежая кровь. Найтингейл глубоко вздохнул. Я повернулся к коллегам, собравшимся у прожекторов. «Леди и джентльмены, я настоятельно рекомендую вам выключить все ноутбуки, айпады, айфоны, гарнитуры Airwave, словом, все устройства, имеющие внутри микропроцессоры. Отключите их и выньте аккумуляторы». Криминалисты, непонимающе, уставились на меня. Потом один спросил, зачем это нужно. Вопрос был хороший, но у меня, к сожалению, не было времени отвечать. «Мы полагаем, за той аркой может быть установлен опытный образец электромагнитной бомбы», — сказал я. «Так что на всякий случай». Похоже, мое объяснение не вполне их убедило, но странные слухи, наверняка ходившие о моем начальнике, заставили сделать, как я говорю. «Что такое электромагнитная бомба?» — шепотом спросил Найтингейл. «Долго объяснять, сэр», — ответил я. «Хорошо, расскажете позже», — кивнул он и спросил уже громче. «Все готовы?» Все были готовы. По крайней мере, никто не сказал «нет». «Запомните», — сказал Найтингейл, — «если вы позволите тому, что захватило меня, захватить и вас тоже, то окажетесь не в том положении, чтобы меня спасать». С этими словами он развернулся, переложил трость в правую руку и шагнул вперед. Я принялся стравливать веревку. Найтингейл обошел по широкой дуге автомат с головой Ларри и вошел в занавешенную бархатом арку. «Что тут у вас?» — спросила сомалийская шахидка, неслышно подойдя сзади. «Хотите помочь?» «Ага», — кивнула она. «Тогда доставайте блокнот и готовьтесь записывать». Она скорчила презрительную рожицу. «Я серьезно», — сказал я. «А», — сказала она и полезла за блокнотом и ручкой. В зазор между портьерами было видно, как Найтингейл опустился на колени возле лежащих на ковре женских ног. «Обнаружил труп женщины», — донесся до нас его голос. Сомалийка стала записывать. «Обнаженная». Возраст примерно 20 с небольшим, уроженка Кавказа. Внешних повреждений нет, признаки трупного окоченения отсутствуют. В правый висок воткнуто нечто вроде серебряной булавки. Кожа вокруг отверстия не воспалена. Полагаю, это либо украшение, либо какой-то инструмент сверхъестественного воздействия. Сомалийка прекратила писать и подняла на меня глаза. «Магического», — шепнул я, — «пишите магического воздействия». Поднявшись, Найтингейл двинулся дальше. Судя по длине отмотавшейся веревки, он прошел футов 10 перед тем, как снова остановиться. «В этой части помещения недавно провели масштабную перепланировку», — сказал он. Голос звучал неожиданно четко. «В нише, где раньше, видимо, стояли столики, вмонтированы металлические клетки. 4 слева и столько же справа. Первая слева — клетка пуста. В следующей находится труп. Вероятно, обезьяны или другого примата. Взрослого, мужского пола. В третьей клетке, насколько можно судить, находятся останки крупного животного семейства кошачьих с черным мехом, предположительно пантеры или леопарда. Четвертая клетка в этом ряду также пуста. Перехожу к правому ряду». Я слегка сместился влево, чтобы держать веревку в натянутом состоянии, пока Найтингейл двигался вправо. «В первой клетке слева находится труп женщины, также уроженки Кавказа. Он имеет следы мутации или, возможно, какой-то пластической операции. На трупе спортивное трико в тигровую полоску, сшитая таким образом, чтобы оставалось место для хвоста. Определить, протез это или мутация, пока невозможно». «Девушки-кошки», — подумал я, борясь с дурнотой. «Настоящие девушки-кошки». «Вторая и третья клетки пусты», — донеслось до нас. «Слава богу». Он двинулся дальше. Я стравил еще пару ярдов веревки. «Обнаружил мину-ловушку», — сообщил Найтингейл. На этот раз ему пришлось повысить голос, чтобы мы услышали. «Судя по всему, самодельный капкан для демонов». Я искоса глянул на сомалийку. Та, помедлив, все-таки записала: «Капкан для демонов». «Сделан по типу немецких», — прокричал Найтингейл. «Но, судя по деталям, изготовлен совсем недавно. Я намерен попытаться обезвредить его. Питер, будьте наготове». Я крикнул, что готов. Вестигий, который предшествовал взрыву, очень напоминал то, что чувствуешь взлетая на американских горках на максимальную высоту. То самое сочетание ужаса и восторга перед падением вниз. Его сменила беспорядочная смесь ощущений. Мягкость бархата на щеке, вонь формальдегида и внезапный всплеск острого сексуального желания. А потом сама ударная волна докатилась до нас и обрушилась, словно невидимая стена. Меня как будто ударило с двух сторон в уши. Я, пошатываясь, шагнул назад. То же самое сделали все остальные. Сомалийская шахидка коротко выругалась по-коптски. Кто-то позади меня спросил, что это, мать его, было. «Капкан для демонов», — с умным видом ответил я, и тут лампы всех прожекторов резко погасли. Темный шкаф с головой Ларри внезапно озарился изнутри светом маленьких цветных лампочек. Пузыри надулись. Ларри открыл рот и воскликнул: «Наконец-то!» После этого воздух со свистом и щелканьем в последний раз покинул его легкие, и наступила тишина. Затем раздалось глухое бум. Эта челюсть Ларри, отвалившись, упала на дно автомата. Нащупав в темноте свой фонарь, я включил его и начал судорожно осматриваться. Вокруг замелькали другие фонари. Все хотели удостовериться, что из проема за красной портьерой может выйти только тот, кого мы хорошо знаем. Веревка у меня в руках ослабла. «Инспектор, вы в порядке?» — крикнул я. Она снова натянулась, причем так резко, что я чуть не потерял равновесие. «В полном порядке», — ответил Найтингейл. «Благодарю за участие». С этими словами он вышел в фойе. Я стал сматывать веревку. В свете фонаря лицо шефа было белым, как мел. Я снова спросил, все ли с ним в порядке, но он только молча посмотрел на меня и как-то странно скривился, словно от застарелой боли. Отстегнув веревку, он подошел к главному криминалисту и принялся что-то ему объяснять. Что бы это ни было, криминалисту оно не понравилось. Когда Найтингейл отошел, он подозвал двоих техников из своей команды и начал что-то тихо-тихо им говорить. Один из них, парень с эмо-челкой и в очках с черной оправой, начал было возражать, но начальник его приструнил и вместе с товарищем отправил наверх. Найтингейл попросил сомалийку сбегать туда же и сказать Стефанополис, что здание безопасно и подозреваемые не обнаружены. «Значит, капкан для демонов?» — спросил я. «Это просто общее название», — сказал наставник. «Там была мина-ловушка. Думаю, можно даже сказать, магический фугас. Я не видел таких с 46-го года». «Мне нужно будет их изучать?» — спросил я. «Список того, что вам, Питер, следует изучать, чрезвычайно велик», — сказал Найтингейл. «Я нисколько не сомневаюсь, что рано или поздно вы все это изучите. Однако не вижу смысла объяснять вам устройство ловушек для демонов, когда вы еще даже не постигли базовых чар». С этими словами он продемонстрировал мне навершие своей трости, оплавленное и почерневшее в нескольких местах. Из книг я знал, что чары — это насыщение неживых объектов магическими свойствами. Найтингейл с сожалением оглядел трость. «Хотя», — добавил он, — «не исключено, что в ближайшие пару месяцев я покажу вам, как работают такие ловушки. Раз уж они нам попались, можем добыть вам учебную». «А эта ловушка была с подписью?» — спросил я. «Вы узнали ее?» «Сигнары?» — переспросил Найтингейл. «Нет, конкретно эта сигнара мне не знакома, но, думаю, я понял, кто обучал нашего маленького негодяя». «Джеффри Уиткрофт?» «Совершенно верно». «Мог ли он быть тем старым колдуном?» «Этот вопрос еще предстоит прояснить», — сказал наставник. «Но тогда ему пришлось бы мотаться между Лондоном и Оксфордом», — заметил я. «И если так, у него наверняка был помощник. Один из его учеников, который и стал впоследствии вторым, новым магом». «Пока, увы, мы можем только предполагать», — сказал Найтингейл. «Но помощника, если он был, нужно найти. Надо бы опросить всех, кто общался когда-либо с Джеффри Уиткрофтом или Джейсоном Данлопом. Раздались саркастические возгласы. Это починили один из прожекторов, и он включился. «Список будет весьма обширный», — заметил Найтингейл. «Тогда нужно начать с людей, которые знали их обоих», — предложил я. «Мы расследуем убийство Данлопа и можем использовать это как предлог». «Прежде всего», — сказал Найтингейл, — «вы должны отправиться в офис Смита и провести там обыск». «Разве я не нужен вам здесь?» — удивился я. «Я бы предпочел, чтобы вы не видели, что там, в зале», — сказал шеф. Мне показалось, я ослышался. «А что там?» «Нечто крайне неприятное», — сказал он. «Доктор Валид направил сюда людей, которые уже работали в подобных условиях». «Каких людей?» — переспросил я. «И в каких условиях?» «Судебно-медицинских экспертов», — пояснил он, — «которые служили в Боснии и Руанде, в условиях, характерных для этих мест». «Вы имеете в виду массовые захоронения?» «В том числе», — уклончиво ответил Найтингейл. «Но разве я не должен...» «Нет», — сказал он, — «ничего полезного для себя вы там не увидите. Поверьте мне, Питер, как ученик наставнику, который поклялся заботиться о вас и защищать. Я не хочу, чтобы вы туда входили». Я задумался, а точно ли я хочу войти? «Что ж», — сказал я, — «поеду. Заодно пообщаюсь с Тони Бисшей. Вдруг он что-то знает». «Отличная мысль», — сказал Найтингейл с явным облегчением. Стефанополис отрядила со мной сомалийскую шахидку, которую звали Сара Гулит, и которая, как выяснилось, выросла в Госпел-Оук, то есть через дорогу от моего дома. Училась она, правда, в другой школе. Когда встречаются два цветных копа, первый вопрос, который они задают друг другу, может быть любым, а вот второй непременно будет звучать так: «А ты почему пошел в копы?» «Смеешься?» – удивилась Гулит, когда я его задал. «Тут же можно легально бить людей». Обычно никто никогда не отвечает честно, а идеалистов я с первого взгляда вижу. Противная морось никак не мешала народу тусоваться субботним вечером на Олд Комптон-стрит, и я замучился объезжать пьяных. Заметил неподалеку своего старого знакомого Парди, который заталкивал в полицейский микроавтобус мужчину средних лет с обалдевшим лицом, одетого в розовую балетную пачку. И я его вроде где-то уже видел. Парди дружелюбно помахал мне и уселся на переднее пассажирское сиденье. В ближайшие пару часов, если кому и предстояло мокнуть, то точно не ему. Слегка нажав на Александера Смита, мы получили разрешение на обыск в офисе и ключи от него. Но когда добрались до нужного дома на Грик-стрит, дверь подъезда была приоткрыта. Я обернулся к Гулит, та достала телескопическую дубинку и сделала приглашающий жест, мол, иди первый. «Дам пропускают вперед», — сказал я. «Старшим надо уступать», — возразила она. «А я думал, ты любишь бить людей». «Да, но случай-то ваш». Тогда я тоже достал дубинку и первым шагнул на лестницу. Гулит, подождав пару секунд, двинулась следом, держась в нескольких футах позади меня. Когда обыск производят всего два офицера, очень важно сохранять хорошую дистанцию. Тогда, если с первым что-то случится, у второго будет время среагировать спокойно и рационально, или, что более вероятно, броситься за подмогой. Дойдя до первой лестничной площадки, я обнаружил, что внутренняя дверь в офис Смита открыта, а дешевая многослойная фанера вокруг замка разбита в щепки. Подождав, пока поднимется Гулит, я легонько толкнул дверь левой рукой. Офис перевернули вверх дном. Все ящики стола были выдвинуты, содержимое коробок валялось на полу. Плакаты, висевшие на стенах в рамках, были сдернуты и разорваны. Но этот бардак явно производили столь же тщательно, сколь и планомерно. Здесь, в Сохо, невозможно просто так поднять шум. Кто-нибудь обязательно позвонит в службу спасения. Так где же был Тони Бисшей, когда здесь все разносили? Последнее, впрочем, выяснилось очень скоро. Я споткнулся о его ногу. Нет хуже способа обнаружить труп, чем наступить на него. Я отскочил назад. Тони был погребен под грудой бумаг и глянцевых журналов. Видно было только ногу, на которую я наступил, и часть лица. Достаточно, чтобы идентифицировать труп. «О боже!» — ахнула Гулит, увидев его. «Он мертв!» Осторожно, чтобы не испортить картину криминалистам, я присел на корточки возле Тони и попытался нащупать у него пульс там, где у всех нормальных людей находится шея. Пульса не было. Гулит набрала Стефанопулис, а я, натянув перчатки, решил проверить, можно ли определить причину смерти. Причина была очевидна. Два проникающих ранения груди, почти незаметные на черной майке с надписью «Led Zeppelin». Одна пуля вошла в букву «Z», другая – во вторую «P». Раны окружали ожоги, какие могли появиться от выстрела в упор. Но наверняка я не знал. В моей практике это был первый такой случай. По мнению Гулит, нам первым делом следовало убраться из разгромленного офиса, дабы не портить улики. Я с ней согласился. Как-никак она представляла здесь отдел убийств. «Осмотрим верхние этажи», — предложила она. «Вдруг преступники еще здесь?» «Вдвоем?» — спросил я. Она закусила губу. «Да, пожалуй, не стоит. Лучше останемся здесь. Если кто-то попытается уйти этим путем или проникнуть на место преступления, мы задержим его». «А если с другой стороны есть аварийный выход?» «Вот не мог промолчать, а?» — сказала она, с отвращением глянув на меня и хлопнув дубинкой по бедру. Потом вздохнула. «Ладно, пойду проверю, а ты охраняй место преступления». «Один?» — поднял я бровь. «А вдруг там нет аварийного выхода? Издеваешься?» «Издеваюсь», — кивнул я. Тут у нее запиликала гарнитура. На проводе была Стефанопулис. «Да, босс». «Я уже на Грик-стрит», — сообщила Стефанопулис. «Труп один?» «Вроде того», — сказал я. «Вроде того», — повторила она в трубку Стефанопулис. «Скажите Гранту, что в Вестминстер я его больше не пущу», — сказала сержант. «И черт с ними, со сверхурочными. Где вас найти?» «На втором этаже, на лестничной площадке». «А почему никто не следит за аварийным выходом, если он, конечно, есть?» — спросила Стефанопулис. Мы с Гулит начали перепалку на языке жестов. Так все делают, когда хотят о чем-то договориться, незаметно для звонящего. «Ладно, я пойду», — беззвучно вызвался я, и тут хлопнула входная дверь. «Поздно», — донесся голос Стефанопулис. «Я уже здесь». Тяжело топая, она поднялась по ступенькам, протиснулась мимо нас и встала в дверном проеме, обозревая место преступления. «Имя и фамилия жертвы». Мне пришлось сказать, что его зовут Тони, у него нет шеи, и он работал у Смита охранником, а больше я о нем ничего не знаю. Что-то во взгляде сержанта Стефанопулис намекало, что она, мягко говоря, недовольна моей работой. «Питер, вы идиот!» — вздохнула она. «Ну как можно было не узнать его полного имени? Все детали нужно выяснять, понимаете, Питер, все!» Гулит, услышав это, не стала хихикать. От меня это не укрылось, от Стефанопулис тоже. «Я хочу, чтобы вы», — ткнула она меня пальцем в грудь, «немедленно отправились в Вест-Энд и вытрясли из Смита все, что он знает об этом парне. Сказать ему, что он убит, я вас умоляю», — закатила она глаза, «да если он узнает, то будет молчать, как рыба, и правильно сделает». «Я понял, шеф», — сказал я. Гулит спросила, ехать ли ей со мной. «Ни в коем случае», — ответила Стефанопулис. «Еще нахватаетесь от него дурных привычек». И, повернувшись ко мне, рявкнула. «Вы еще здесь?» «Всем известно, что если на входе в такое безопасное место, как полицейский участок, вас не задержали, то дальше можно разгуливать совершенно свободно. Главное – иметь деловой вид и папку с документами в руках. Но проверять на себе не советую по двум причинам. Во-первых, отсюда нельзя украсть ничего такого, что невозможно добыть другим способом, например, купить у не слишком честного офицера полиции. А во-вторых, здесь полно копов, чья болезненная подозрительность граничит с паранойей. Среди них даже констебль Филипп Парди. Редкий недотепа и известная вешалка для формы. И в тот вечер именно он предпринял эффектную попытку вписать свое имя в историю лондонской полиции. Позже выяснилось, что события развивались так. Парди, успешно припроводив своего пленника в балетной пачке в камеру предварительного заключения, направлялся в столовую, чтобы поработать с документами. Как вдруг заметил неизвестную белую женщину. Она поднималась по боковой лестнице в сторону кабинетов для допроса. На записи камеры наблюдения над лестницей было четко видно, как Парди окликнул женщину, а когда та не отозвалась, последовал за ней вверх по ступенькам. В этот самый момент, если верить часам камеры в вестибюле, ваш покорный слуга как раз показывал удостоверение на входе. На записи видно, как я со стаканом двойного макиато из Коста кофе в одной руке и улиткой с корицей в другой иду к центральной лестнице и начинаю подниматься к тому же кабинету для допроса. Пока я был все еще этажом ниже Парди. Кабинеты для допроса – это самые обычные комнаты, в которых есть стол, стулья, хорошая звукоизоляция и место, куда можно после беседы с подозреваемым сложить толстые телефонные справочники. Современные кабинеты для допросов оснащены как минимум двумя камерами, магнитофоном, односторонним зеркалом и еще дополнительным закутком, где старший следователь может мониторить несколько допросов одновременно или, как вариант, немного вздремнуть. В центральном Вест-Энде все это было втиснуто в помещение, спроектированное аж в 30-е годы и предназначенное под скромный офис со свободной планировкой. Это означало, что коридор, ведущий мимо кабинетов для допроса, был, мягко говоря, узковат. Единственная камера, направленная на него, перестала работать, когда я начал подниматься по лестнице, а все магнитофоны в кабинетах были выключены. Но все к лучшему. Когда я, поднявшись, завернул за угол и столкнулся нос к носу с бледной леди, мое 30-секундное остолбенение, а следовательно и бездействие, не было увековечено для потомков. Ее внешность почти полностью совпадала с показаниями свидетелей. Мертвенно-бледное лицо, большие глаза, тревожно-алый рот. Только волосы были неровно обрезаны до уровня каре. На ней были серые спортивные брюки и розовая толстовка с капюшоном. Сперва она меня вообще не заметила. Пыталась стряхнуть со своей ноги констебля Филиппа Парди. Он распростерся на полу с безвольно болтающейся левой рукой, сломанной, как потом выяснилось, в двух местах. Правый изо всех сил вцепился в неестественно тонкую лодыжку бледной леди. Один глаз у него начинал уже заплывать. Из носа текла кровь. Я словно прирос к месту. Может, из-за шока, может, потому что во рту как раз был кусок булки, а может, просто уже плоховато соображал после всего, что сегодня случилось. Но Парди меня заметил. «Помоги!» — прохрипел он. Бледная леди тоже уставилась на меня, склонила голову на бок. «Помоги!» — снова выдохнул Парди. Я попытался сказать ему, чтобы разжал руку, но выдал только невнятное бурчание и целый фонтан крошек. Изящным движением бледная леди подняла руку и ударила Парди по запястью. Захрустели кости, он взвыл и отпустил ее ногу. Бледная леди улыбнулась, демонстрируя чересчур много зубов. Я уже видел раньше такую улыбку и знал, что сейчас будет. Она вся подобралась, я сделал то же самое. А потом она бросилась ко мне невероятным молниеносным прыжком, раскрыв рот и оскалив зубы. И когда оказалась совсем рядом, я плеснул ей в лицо кофе. Я его только что купил, и он был очень горячий. Она завизжала, и я сразу же отскочил в сторону, чтобы убраться с ее пути. Но в узком коридоре она все же задела меня плечом. Удар был такой силы, что я крутанулся вокруг своей оси и свалился на пол. Ощущения были, как будто в меня врезался велосипедист. Я откатился подальше, чтобы бледная леди не сразу смогла меня достать, поднялся на ноги и обнаружил, что ее уже и след простыл. Возле двери каждого кабинета для допроса есть кнопки аварийного сигнала. Перешагнув через парди, я нажал такую кнопку и ворвался в кабинет, куда мы посадили Смита. Смит сидел на стуле, откинувшись на спинку. Голова его была запрокинута, рот открыт, а посреди груди зияло отверстие, словно от пули. Вокруг отверстия темнел ожог, как у Тони без шеи. В кабинет осторожно заглянула девушка в форме констебля. Увидела меня, схватилась за тазер. «Вы кто?» «Питер Грант», — ответил я. «Подозреваемая белая женщина, одета в серые спортивные брюки и розовую толстовку. Если ничего не предпринять, какой-нибудь придурок попытается ее схватить, и она выпустит ему кишки. Психически нездорова, очень опасна. Предположительно, вооружена. Возможно, еще не покинула здание». Констебль изумленно на меня уставилась. «Ну, да». «Вы проходили курс первой помощи?» – спросил я. «Месяц назад». «Тогда давайте сюда тазер и позаботьтесь о парде». Она протянула мне тазер. Тяжелый, хотя и пластиковый, он напоминал пушку из «Доктора Кто». Констебль, несмотря на шок, сразу поняла, что Смит мертв, и побежала за аптечкой, чтобы помочь Парди. Я снова перешагнул через него и заодно проверил, дышит ли. «Сейчас тобой займутся», — сказал я. «Но какого черта ты тут делал?» Парди совсем побледнел от боли, лицо покрылось испариной, но он все же попытался усмехнуться. «Тут столовка лучше, чем у нас». Я пообещал ему, что все будет хорошо, и рванул к лестнице. Работая в полиции, люди проводят гораздо больше времени на улицах города, нежели в участках. В самый обычный день число полицейских на улицах относится к количеству обычных граждан как 1:3. Таким образом, если в каком-то участке что-то случается, все мчатся туда на помощь, а на это нужно время. Бледная леди, хоть и вела себя как зверь, вряд ли была неразумной и, соответственно, намеревалась кратчайшим путем покинуть здание, пока сюда не сбежались копы со всего города. С тех пор, как в 70-е ирландские террористы взрывали в Лондоне бомбы, у полиции появилось очень четкое понимание того, что должно находиться внутри здания участка, а что снаружи, и что разделять внутреннюю и наружную части должны толстые стены из армированного плексигласа. Центральный Вест-Энд исключением не являлся, но чтобы туда войти, надо было подняться по облицованной мрамором лестнице, которая не отвечала нуждам людей с ограниченными возможностями, и поэтому здесь сделали еще одну дверь на уровне тротуара, слева от главного входа. Она вела в холл прямо к подножию внутренней лестницы, так что при необходимости человек мог подъехать на инвалидной коляске сразу к лифту. Но проектировщики подошли к вопросу серьезно. Дверь была очень толстая, и камера над ней была установлена таким образом, чтобы дежурный мог заранее видеть, кого он впускает. И все бы было хорошо, если бы молодой констебль из отдела убийств, возвращаясь из китайской забегаловки с полным пакетом еды, не решил срезать путь через эту дверь. Бледная леди врезалась в него на входе. Я сбежал с лестницы именно в тот момент, когда он падал в лужу темно-красной жидкости. Потом выяснилось, это был кисло-сладкий соус. «Вызывайте подкрепление!» — крикнул я, перескочил через него и вылетел на улицу под ливень. Я видел, как она зигзагами неслась по центральной части Севиль-Роу, мешая движению машин. Серебристый Мерседес SL500 вильнул в сторону, чтобы не сбить ее, и въехал в бок припаркованному у тротуара Porsche Carrera. Сигнализации всех соседних машин дружно завыли. Я бежал за бледной леди изо всех сил, стараясь сократить дистанцию, ведь кроме меня никто из копов не знал ее в лицо. На улицах, несмотря на непогоду, гулял народ. Был обычный субботний вечер в центре. И я понял, что если сейчас потеряю ее из виду, она растворится в толпе без следа. Сунув тазер в карман куртки, я нашарил там же Airwave. Несколько раз попытался включить, потом вспомнил, что так и не вставил батарейки обратно. На перекрестке Севиль Роу и Вигу Стрит бледная леди свернула налево, к Риджен Стрит, в сторону Соха. Лихо завернув за угол, я выронил гарнитуру, и она, подпрыгивая, закатилась под какую-то машину. Вигу Стрит – это просто-напросто переулок с претензиями. Узенькая улочка с множеством фастфудов и кофеен. Она соединяет Севиль Роу и Риджен Стрит. Было уже поздно, забегаловки позакрывались, и бледная леди лавировала между высыпавшими наружу людьми. Видно, избегала ломиться напрямую, избивать их с ног. Это задержало бы ее еще больше. Я изловчился и на бегу достал из кармана телефон. Как любой коп моложе 40, я пользуюсь кнопкой горячей линии лондонской полиции. Она переключает на оператора сразу, без всяких «выберите нужную опцию». Когда гонишься за подозреваемым по узкой улочке под проливным дождем, очень трудно расслышать, что тебе говорят по телефону. Поэтому я выждал несколько секунд и, задыхаясь, начал объяснять, кто я такой и кого преследую. Говорить тоже трудно, когда пытаешься не отстать от преступника, который несется со всех ног и к тому же бросается через перекресток на широченной улице, не дожидаясь зеленого светофора. По Риджен-стрит медленно текла река мокрого металла, и бледная леди наверняка бы достигла своей цели, но тут мне на помощь внезапно пришел водитель белого фургона. От удара о бампер его Форда Транзит бледную леди швырнула вперед, она треснулась о задний бампер Ситроена, взвизгнула от ярости и, пошатываясь, рванула к повороту на Гласхаус-стрит. К счастью, для меня река металла совсем обмелела, ибо посреди нее воздвиглись опасные рифы будущих страховых случаев. Движение остановилось, я бросился через улицу вслед за бледной леди. Теперь меня отделяли от нее ярдов 5, не больше. Я достал тазер, лихорадочно пытаясь припомнить его дальность поражения. Было ясно, куда она направляется. Через 20 ярдов от Гласхаус-стрит ответвлялась Брюер-стрит. Бледная леди рвалась обратно в клуб. И тут она ускорила бег и исчезла. «Я молодой, здоровый и крепкий парень. В школе неплохо бегал на скорость». Но сейчас, по сравнению с ней, чувствовал себя как жирный подросток на веселых стартах. На углу Гласхаус и Брюер-стрит я затормозил, уперся руками в колени и постарался хоть немного отдышаться. Заядлые курильщики, отдыхающие снаружи паба Глазблоуэр, ехидно посмеивались надо мной. «Ах вы твари!» — подумал я. «Вас бы заставить так побегать!» Издалека донесся вой сирены. Я поднял глаза и увидел, что бледная леди повернула обратно и несется ко мне. А позади нее мелькают мигалки как минимум 2 полицейских микроавтобусов. Заметив, что я ее поджидаю, бледная леди глянула на меня даже не с ненавистью или страхом, а с каким-то усталым отвращением, словно я был очень неприятным запахом, от которого никак не отделаться. Я даже как-то обиделся и выстрелил ей в грудь из своего тазера. Лондонская полиция использует тазеры модели X26 производства компании с оригинальным названием Taser International Company. С помощью заряда из сжатого азота они стреляют 2 металлическими иглами, которые, попадая в преступника, шарахают его разрядом в 50 тысяч вольт. Это вызывает временный нервно-мышечный паралич, и человек падает. Вот почему я был малость разочарован, когда бледная леди негромко рыкнула, пару раз моргнула и преспокойно вырвала обе иглы у себя из груди. Потом злобно зыркнула на меня. и я непроизвольно попятился. А она круто развернулась и бросилась бежать по Гласс-Хаус-стрит, разметав в разные стороны курильщиков. Бросив тазер, я рванул за ней. Подошвы ботинок скользили по мокрой брусчатке, но все же мне казалось, этим бешеным рывком я выиграл пару секунд. Если бы мне только удалось дотянуться и пнуть ее, она бы упала. Я бы мог удерживать ее пару минут, а там бы и группа захвата подоспела. Она мчалась вниз по Гласс-Хаус-стрит, шлепая, как я только что заметил, босыми ступнями по асфальту. Я, задыхаясь, несся за ней, пот застилал глаза. То ли она начала наконец уставать, то ли я каким-то чудом ускорился, но, как бы то ни было, я стал ее настигать. Только куда же ей деваться? Гласс-Хаус-стрит выходит на Пикадилли-Серкус. Там сумасшедшее движение, толпа туристов, в которой легко затеряться, и станция метро. Метро. Лестница в подземку расположена как раз там, где Гласс-Хаус-стрит выходит на площадь. Так и вышло. Миновав отвратительно розовый фасад пышечной, она стала держаться правой стороны. Там был вход в метро. Я это просек, но нас все еще разделяло не меньше 2 ярдов, и я никак не мог сократить это расстояние. Тут она внезапно метнулась влево, чтобы обогнуть магазин «Бутс» и выскочить на Шафтсбери-авеню. Сперва я не понял, зачем. А потом заметил у входа в метро пару констеблей из общественной поддержки, лениво облокотившихся на перила лестницы. Очевидно, бледная леди решила, что они тоже ее ловят. Она пересекла островок безопасности, оттолкнулась от хэтчбека, вскочила на крышу Форда Мондео, пробежала по ней и спрыгнула вниз, аккурат перед кафе «Джунгли», и бросилась бежать, расшвыривая по сторонам туристов. Проскользнув между машинами, водители которых ожесточенно сигналили, я снова рванул за ней и прямо взвыл от досады, когда она, резко свернув, метнулась к Тракадеро. Вход туда один, эскалаторы, поднимающие посетителей на 1 этаж над землей. Гнаться за преступником вверх по эскалатору – ночной кошмар каждого копа. Нет никакой гарантии, что преступник не затаился там наверху и не столкнет вас обратно вниз. Но упускать бледную леди было нельзя, и я бросился вверх по эскалатору, движущемуся вниз, рассчитывая, что если она и будет меня ждать, то с другой стороны. Моя затея увенчалась бы полным успехом, и я мог бы собой гордиться, если б бледная леди и впрямь дожидалась меня наверху. Центр Трокадеро – пятиэтажное незаконное дитя здания, возведенного в 1896 году в стиле псевдобарокко. За 100 с лишним лет оно, несчастное, чем только не служило – и концертным залом, и рестораном, и галереей восковых фигур. В середине 80-х его интерьер полностью демонтировали, заменив сюжетами из «Бегства Логана». Хотя, может быть, это просто мне так запомнилось. Теперь здесь кинотеатр и многоуровневый развлекательный центр, и его-то я помню лучше некуда, потому что мама в свое время работала здесь уборщицей. А один из ее братьев знал, как на халяву сыграть во второго уличного бойца. Я добрался, наконец, до верхней ступеньки эскалатора. Впереди мелькнуло розовое. Эта бледная леди спрыгнула на маленькую лестницу, ведущую на промежуточный этаж, и приземлилась прямо посреди компании пухленьких белых девчонок в черных толстовках. Они бросились в рассыпную. А я рванул за ней и мысленно взмолился: «Пожалуйста, только не в кинотеатр!» Ибо мультиплекс – худшее место для преследования преступника, не считая минного поля. Поскользнувшись на мокром полу, бледная леди метнулась налево. «Полиция!» – заорал я. Девчонки снова поотскакивали в стороны. «Козел!» – крикнула одна из них мне вслед. Я сбежал по ступенькам и бросился за бледной леди по промежуточному этажу. Она пробежала сквозь часть ресторанного дворика с кучей столов и стульев, которые загораживали путь. Какой-то бедолага выбрал неудачный момент, чтобы встать из-за стола, и бледная леди заехала ему локтем по голове. Он тяжело рухнул на пол, перевернув столик. Поднос из-под еды выпал за перила лестницы и, крутясь, полетел вниз через все три этажа. «Полиция!» — снова заорал я. Ответом послужили лишь недоуменные взгляды посетителей. «Я правда не знаю, зачем мы так сотрясаем воздух. Его мне в этот момент и так не хватало». Бледная леди, сбежав по следующему межэтажному пролету, свернула в темный зал, где мигали разноцветные огни и играла громкая музыка. Голубая неоновая вывеска над входом гласила «Добро пожаловать в парк развлечений». В зале было полно народу, в основном молодежь и подростки, коротающие время до открытия ночных клубов. Они сидели за игровыми автоматами и играли кто во что, в том числе и в старые-престарые гонки, которые я помню еще из своего детства. «Если бледная леди смешается с этой толпой, — подумал я, — мне ее уже не найти. Но либо она следовала какому-то определенному плану, либо понимала, что карающий меч лондонской полиции уже готов обрушиться на нее с огромной высоты. Нельзя так просто убить человека в полицейском участке и избежать возмездия, по крайней мере, не имея в кармане полицейского удостоверения». Посреди зала было два эскалатора. Они вели наверх. Заметив парнишку, который на что-то показывал пальцем, в то время как его приятель доставал смартфон, я понял, что они увидели бледную леди. Заранее оглядевшись, я сообразил, что если вспрыгну на автомат с дрожи Скитлс, то, подпрыгнув повыше, дотянусь до перил эскалатора и смогу перелезть на ступеньки. Так я и поступил. И оказался совсем рядом с бледной леди, которая ехала вверх, лежа на спине, чтобы ее не было видно из зала. Она зашипела и попыталась ударить меня ногой в лицо, но я вовремя увернулся. Ее ступня просвистела у меня над ухом. Я отпрянул, в то же время пытаясь наступить ей на ногу в районе колена. Она отдернула ногу, а другой снова попыталась ударить меня, теперь уже по яйцам. Я дернулся в сторону, и удар пришелся в бедро. Он был такой силы, что я аж пошатнулся. Бледная леди уже готовилась врезать мне снова, но тут мы доехали до верха. Она вдруг взвыла, и я увидел, что волосы у нее застряли в зубцах эскалаторного полотна, там, где оно соединяется с полом. Она яростно забила ногами, перекатилась на бок и сделала невероятную стойку на голове, пытаясь освободиться. Я схватил дубинку, растянул ее и, размахнувшись, ударил со всей силы. Второго такого случая могло и не представиться. Нас, вообще-то, специально учат работать с дубинками, а вовсе не вручают просто так. Держите, мол, ребята, и постарайтесь никого не убить. Нет, дубинкой можно легонько хлопнуть, это будет предупреждение, или намеренно долго замахиваться от плеча, чтобы у потенциального преступника было время уйти из-под удара. Еще есть подлый удар понизу, в бедро. Его обычно не записывают на видео. Но основной принцип такой. Сила удара всегда должна соответствовать ситуации и быть точно рассчитана. Вот поэтому, улучив момент, когда бледная леди встала вверх тормашками, я бросился к ней и ударил по бедру, что было сил. Под дубинкой хрустнуло, и бледная леди взвыла так, что заглушила даже громыхающую музыку и треки игровых автоматов, а потом ударила меня в лицо. Это был не лучший из ее ударов, и все же голова у меня запрокинулась, так что я не видел, куда наступаю, и чуть не споткнулся, сходя с эскалатора. Бледная леди рухнула спиной назад, перевернулась и стала отползать. Меня это никоим образом не устраивало, и я прыгнул ей на спину. Прыгнул тяжело, так, чтобы выбить воздух у нее из легких. Но она каким-то странным текучим движением изогнула спину и вмазала меня боком в монетный игровой автомат. Локоть врезался в стекло, оно треснуло, и я понял. Классический случай. Рука сначала онемеет, а потом адски заболит. Я выпрямился и увидел ее кулак, летящий мне в лицо. Но она, видимо, начала уставать, потому что на этот раз я увернулся без труда, и кулак проломил стекло. Я, в свою очередь, изо всех сил ударил ей по запястью дубинкой. Снова раздался хруст, из пореза на кисти брызнула кровь. Прерывисто выдохнув, бледная леди повернула голову и уставилась на меня. «Сдавайся», — сказал я. Ее лицо исказилось от боли, ярости и жалости к себе. Такое сочетание часто можно увидеть на лицах хулиганов, которым не дали побезобразничать на улицах. Бледная леди дерзко ощерилась и выдернула свою израненную руку из автомата. В лицо мне брызнула кровь. Опустив голову, я бросился вперед и двинул ее плечом в грудь. Она принялась молотить мне по плечам, а я оттеснял ее от эскалатора к перилам лестницы. «Если она до сих пор меня не прибила», — подумал я, «то можно попробовать уложить ее лицом в пол до прибытия подкрепления. Если оно, конечно, поторопится». Она уперлась спиной в перила. Мы замерли, дрожа от напряжения. Я попытался ухватить ее за ногу, чтобы повалить на пол, но она ударила меня в висок, а потом отшвырнула от себя с такой силой, что я упал на бок в футах в 10. Помотав головой, я поднял взгляд как раз в тот момент, когда бледная леди бросилась ко мне с пятнами крови на одежде и с жаждой убийства в глазах. Она могла бы попытаться скрыться. Я не собирался больше ее преследовать. Она, видимо, понимала, что проиграла, и хотела, чтобы кое-кто дорого за это заплатил. А именно, ваш покорный слуга. Я не стал выкрикивать предупреждение, а просто воспроизвел в голове нужную форму и крикнул даже громче, чем собирался: «Импелло!» Заклинание подняло бледную леди в воздух и силой ударило спиной о перила лестницы. Затем я с ужасом увидел, как она завалилась назад и полетела вниз.